А давайте-ка с вами вернемся в столь любимый, простенький, но такой близкий сердцу 8-битный формат. И на этот раз это будет устройство Game Boy. Что отличает серьезную приставку от какой-нибудь подделки? Ну, прежде всего, это, конечно, внешний вид и некоторые функции, которые заложены в настоящих приставках, как, например, в приставке Super Nintendo или в Game Boy. Как вы знаете, нельзя вынимать картридж из нее, прежде чем вы не выключите ее из сети. Но это можно сделать в приставке Sega и в приставке Dendy. Тут такие вещи не предусмотрены. А вот в приставке Super Nintendo и в Game Boy четкая механическая вещь, которую даже невозможно обойти. Смотрите, мы вставляем картридж в приставку, включаем ее, и с этого момента картридж просто невозможно вынуть. Специальная пластмассовая заглушка не позволяет вам этого сделать. И только если вы выключите, тогда картридж сможете вынуть. По-моему, это очень остроумно. Та же самая система, кстати говоря, есть и в приставке Super Nintendo. Видите, как заботятся они о вас, о вашем кошельке, о вашем кармане, потому что ремонт приставки, если она, конечно, не гарантийная, обойдется вам в кругленькую сумму. Всегда сначала выключайте, а потом вынимайте. Ну, а мы сейчас с вами берем другую вещь в руки. Это Super Game Boy. И сюда отправляется игра для приставки Game Boy Batman. The Animated Series. Такой подзаголовок игры, что означает мультипликационный сериал. Да, действительно, такой сериал существовал довольно давно, и начался он с того, что художники решили воплотить на экране героя известных комиксов, журналов о приключениях Бэтмена. После этого было все, и мультфильмы, и фильмы, но музыка и характер главного героя остались неизменными. Узнаете эту музычку? Противные клоуны, возглавляемые Джокером, изо всех сил стараются не допустить Бэтмена до спасения Готэм-Сити. И иногда это у них получается, но все зависит от вашего мастерства.